«Не бери в голову», — отмахнулся Грюм. «Предполагаю, что и Артуру далеко не все известно». Гермиона согласно кивнула и обратила взгляд в окно, из которого открывался столь сильно полюбившийся ей вид на бескрайний живописный пейзаж. Облака сегодня неподвижно застыли высоко в небе, легкий бриз лишь слегка волновал морскую бирюзу. Наверное, и ей стоило бы прогуляться и забрать домой несколько бледно-розовых ракушек на память. Гринджер окликнул ее Аластер, и она обернулась. «Ты как вообще? В порядке?» Неожиданный вопрос смутил Гермиону. Вряд ли она хоть раз в жизни слышала, чтобы грозный глаз справлялся о чьем-то самочувствии. «Да», — беззаботно соврала она, вежливо улыбнувшись, «в полном». И ей от всей души хотелось верить, что однажды обязательно так и будет. Она не могла найти себе места. Долгие недели бездействия и неведения постепенно доводили Гермиону до белого коленя. В ту самую ночь, когда был убит Тед Тонкс, в Малфой Мэннере произошло кое-что, о чем Драко предпочел умолчать. Нарцисса Малфой, вдоволь насмотревшись на страдания сына, решила взять ситуацию под свой контроль и, попросив аудиенции у Волдеморта, с сожалением сообщила ему, что ее сестра Беллатриса нуждается в продолжительном отдыхе, так как слишком мощная концентрация темной магии во время пыток и убийства потревожила неизлечимое проклятие, полученное во время захвата Хогвартса. Зелья больше не помогают, только в сочетании с полным покоем и временным отказом от магии. Как потом признался Драко, именно так звучали рекомендации Северуса умирающему Дамблдору, так как проклятие, паразит, живой организм магического происхождения, который растет благодаря магии, и, чем активнее волшебник ее использует, тем быстрее расползаются по организму ядовитые корни, поражая кровь, внутренние органы и в конечном итоге мозг с центральной нервной системой. Гермиона была в ярости. Теперь ей стало ясно, почему Драко с такой уверенностью говорил о том, что она будет принимать оборотное зелье только в случае крайней необходимости. Потому что он знал, что так и будет. С тех пор жизнь Гермионы в ее собственном доме стала походить на принудительное заключение в просторной тюремной камере для создания видимости комфорта, который должен был отвлекать ее от того, что снаружи продолжают погибать люди, а она больше не в силах этому помешать. Несколько раз она пыталась выбираться в Макдловский Лондон, но каждое появление в людных местах заканчивалось приступом неуправляемой паники от осознания, что агенты Волдеморта и министерства могут следить за ней, а использовать магию можно было лишь в крайнем случае. После путешествия на побережье и исследования коттеджа ракушка Драко появлялся крайне редко и обычно не задерживался более чем на несколько минут. Он без промедления привел в действие свой план и всецело посвятил себя служению Волдеморту, соглашаясь на любые задания, лишь бы завоевать ровно столько его доверия, чтобы суметь проникнуть ему под кожу. Разумеется, путь этот был долгим и тернистым. Драко ни о чем не рассказывал, не отвечал ни на один вопрос. Единственное, что полагалось знать Гермионе, это все хорошо, просто доверься мне. Она доверяла, правда. Но бесконечные волнения, ожидания и одиночество поднимали уровень ее тревожности до предела, настолько, что она ни на чем не могла сосредоточиться. Чтобы хоть как-то отвлечься, Гермиона стремилась постоянно занимать себя какой-нибудь незамысловатой работой. Она несколько раз переставляла и упорядочивала книги, сначала по цвету, затем по объему, после расставляла в алфавитном порядке. В доме не осталось ни единого пыльного уголка, простая макдловская уборка без применения волшебства превратилась в настоящую обсессию. Гермиона яростно оттирала вручную каждое пятнышко на всех поверхностях до тех пор, пока кожа рук не иссушивалась настолько, что покрывалась мелкими язвочками. Несколько раз в день она изнуряла себя силовыми тренировками, готовила разнообразные блюда, к которым потом не притрагивалась, после чего ее мучило чувство вины из-за бесполезного перевода продуктов, которые и так были в дефиците. Сегодняшний день был всего лишь очередным, не последним, черт побери. Гермиона лежала на спине на до скрипа вычищенном полу и смотрела в потолок, почти не моргая. Драко не появлялся уже 8 дней. Много раз она хватала флакон с оборотным зельем и даже прикладывала его к губам, намереваясь совершить первый глоток, но в решающий момент ее дрожащая рука беспомощно опускалась. Гермионе хотелось разбить блядский флакон об стену, чтобы он больше не искушал ее на бездумный поступок, но почему-то ей вовсе не приходило в голову уничтожить оставшиеся волосы Беллатрисы, чтобы покончить с этим раз и навсегда, ведь оборотное зелье всегда можно достать снова. В какой-то момент Гермиона поймала себя на том, что чем дольше ее организм и сознание не осквернены сущностью Беллатрисы, тем страшнее ей становится от мысли об их неизбежном воссоединении. Теперь, помимо тревоги о безопасности Драко и ее друзей, Гермиону мучило предчувствие того, что она не справится. Страх колотился в ее груди, бешеным пульсом ударяясь о ребра. Так больше нельзя. Ей необходимо было срочно привести мысли в порядок. Гермиона вскочила на ноги и, с безудержной яростью сорвав с себя одежду, бросилась в ванную комнату, выкрутив вентиль холодной воды на полную мощность. Грубые струи безжалостно ударялись о теплую кожу, вызывая мерзкий озноб, но Гермиона заставила себя глубоко вдохнуть и, задержав дыхание, позволить леденящему холоду вытравить из ее воспаленного разума все тревоги и страхи, пусть это и поможет всего лишь на время. Вдох-выдох, вдох-выдох. Спустя несколько бесконечно долгих минут, когда мышцы тела начало сковывать неконтролируемыми судорогами, Гермиона выкрутила вентиль крана в другую сторону, вздрогнув от резкого контраста, а затем облегченно выдохнула, ощутив, как по телу распространяется спасительное тепло. Ванная наполнилась паром, было трудно дышать, но Гермиона, запрокинув голову и подставив лицо горячим струям, не замечала боли в легких. Тело постепенно расслаблялось, разум очищался, и ей становилось лучше. Обмотавшись полотенцем и едва передвигаясь на ватных ногах, она добралась до кровати и почувствовала приятную усталость. Возможно, ей даже удастся заснуть и на пару часов провалиться в беззаботное небытие. Гермиона прикрыла глаза и попыталась сосредоточиться на тишине. Однако, чем больше она фокусировала на ней внимание, тем сильнее ее вновь охватывало беспокойство. Она несколько раз поменяла положение, упрямо сохраняя глаза закрытыми, хотя уже понимала, что у нее ничего не выйдет. Назойливые мысли и страхи продолжали ее донимать, всего лишь взяв короткую передышку. Гермиона перевернулась на спину и замерла, медленно открыв глаза. Она отметала эту идею до последнего, но, похоже, у нее больше не было выхода. Приложив прохладную ладонь к шее, она вновь прикрыла глаза и нежно провела кончиками пальцев по ключицам, постепенно скользя ниже и, поддев другой рукой край полотенца, развернула его, полностью обнажив тело. Ее ладони плавно оглаживали изгибы, скользя по животу, ребрам и, наконец, мягко накрыли грудь, сжав затвердевшие соски. С губ Гермионы сорвался тихий стон, ее бедра непроизвольно сжались, дыхание участилось, а по коже пробежали приятные мурашки. Она впервые за долгие месяцы ласкала себя, и это определенно оказалось хорошей идеей. Она была слишком напряжена, и ей было жизненно необходимо избавиться от этого давящего груза. Гермиона совсем забыла, каким было приятным ее тело. Совсем забыла, каково это, пребывать в абсолютной гармонии с собой. Ласкание себя было похоже на признание в любви к себе и своему телу, которая так в ней нуждалась. Ласки Драко были совершенно изумительными, и с ними никогда и ничто не сравнится, но он не мог ее чувствовать так идеально, как она сама. Возбуждение было настолько сильным, что Гермионе показалось, будто она сможет довести себя до оргазма всего лишь сжимая и покручивая соски между пальцев. Она чувствовала, как стало влажно и горячо между ног, и решила пойти дальше. Гермиона развела колени и нежно прикоснулась к клитору подушечками пальцев. Она часто дышала и нетерпеливо выгибалась, инстинктивно подаваясь бедрами вперед. Рука медленно задвигалась по кругу, такой идеальный темп и идеальный нажим. Приятно, слишком приятно, это будет быстро. Она долго не выдержит, у нее есть всего лишь жалких несколько секунд. Гермиона постепенно ускорялась, выгнув спину и откинув голову на подушку. Бесстыдные стоны срывались с ее губ все чаще, напряжение внизу живота неумолимо возрастало. Черт, она резко распахнула глаза, едва не задохнувшись. Она была здесь не одна. Милостивый Мерлин, она настолько увлеклась, что даже не услышала звука приближающихся шагов. Драко стоял у двери, расслабленно облокотившись на косяк, и восхищенно ухмылялся, беззастенчиво рассматривая Гермиону взглядом, полным вожделения. Он медленным шагом прошел в комнату и, вопреки всем ожиданиям, сбросил мантию и опустился в кресло напротив кровати. Гермиону условно парализовало. Не так она представляла себе их долгожданную встречу. Ей было так стыдно, настолько невыносимо и бесконечно стыдно, что хотелось расплакаться. Что теперь о ней думает Драко? Что в его отсутствии она предается плотским утехам? Она слишком хорошо его знала. Он просто так этого не оставит. Но Драко никогда не соответствовал ни одному из существующих стереотипов, созданных и навязанных лишенным фантазии социумом. И потому, когда его тонкие пальцы потянулись к горлу и расстегнули первые три пуговицы рубашки, он, не отрывая взгляда от Гермионы, тихо и уверенно произнес: «Продолжай». Гермиона лишь нервно сглотнула, не в силах пошевелиться. Почему она ожидала, что он унизит ее? Пуговицы одна за другой высвобождались из петель, и ее взгляд уловил следы борьбы на его теле, отметины от заклинаний, свежие порезы на груди и щеке, но, казалось, Драко не замечал их. Ему было все равно. Он развел полы рубашки и неторопливо расстегнул ремень, затем пуговицу брюк. Он ждал, и Гермиона послушно продолжила. Она отметила легкое разочарование из-за притупленных ощущений, но как только Драко расстегнул ширинку и, приспустив брюки вместе с бельем, обхватил рукой свой твердый член, ее возбуждение мгновенно возобновилось и настолько усилилось, что она вновь не смогла сдержать восхитительного стона. Это было до ужаса необычное и будоражащее чувство, доставлять себе удовольствие на глазах друг у друга. Гермиона неотрывно следила за движениями руки Драко, затем, как нежно скользнул его палец по набухшей головке, распределяя по ее поверхности выступившую капельку смазки. Он выглядел настолько умопомрачительно сексуально, лаская себя. Гермиона не могла определиться, что ее возбуждает больше: то, как Драко двигается, его частое дыхание, низкие стоны, или то, что единственной причиной его неописуемо потрясающего состояния была именно она. С каждой секундой они все больше раскрепощались, пытливо изучая друг друга, доверяя и отдаваясь во власть всепоглощающей страсти. Былая неловкость будто испарилась, они были на расстоянии, но при этом сливались в единое целое. Это было просто чертовски хорошо. Их неумолимо тянуло друг к другу, но они выбрали самый жестокий способ сближения. Идеальное наказание, в котором они оба так сильно нуждались. Движения Драко ускорились, его дыхание участилось, на переносице пролегла морщинка, он был близок. Его напряженная рука сжалась сильнее, в какой-то момент замерев, и белое вязкое семя изверглось ему на живот и грудь, покрывая ссадины и гематомы. Гермиона сдавленно вскрикнула и задрожала всем телом, отдавшись во власть ярчайшего долгожданного оргазма, не отрываясь, созерцая прекрасный образ Драко и то, как искусно и цинично любовь надругалась над войной. Снова, но недостаточно. «Драко», — тяжело выдохнула Гермиона с мольбой в голосе. «Пожалуйста, ты нужен мне». Она так боялась, что он снова уйдет, даже не прикоснувшись к ней. Он мог, она не сомневалась. Но сегодня все было иначе. Драко сорвал с себя одежду, наспех избавившись от последствий недавнего оргазма одним взмахом палочки, и, отбросив ее в сторону, немедленно забрался в кровать, порывисто заключив Гермиону в крепкие горячие объятия и прильнув к ее губам, увлекая в самый отчаянный поцелуй, на который только был способен. Она обхватила ногами его торс, и он резко вошел в нее, так сильно изголодалось по ней его тело. «Как же я скучал по тебе», — с щемящей нежностью прошептал он ей на ухо, медленно двигаясь и полностью ее наполняя. Они снова были вместе в их маленьком мирке, такие живые и настоящие, абсолютно искренние, лишь друг с другом, без осточертевшего ебаного притворства. «Черт, Гермиона, как же хорошо вернуться домой!» Она улыбалась сквозь слезы облегчения, удовольствия, скорби, тоски и чувствовала, как к ее щеке прижимается щека Драко, горячая и влажная. Он редко показывал свои слезы, но никогда не стыдился их, когда его сердце разрывалось от любви. Все происходило так неправильно. Они были неправильными, сломленными и запутавшимися. Искаженное и безвозвратно извращенное восприятие реальности порождало совершенно странные и чужие мысли. Действия Драко и Гермиона становились все меньше похожими на прежних себя, и все эти пугающие метаморфозы плодили бессилие, отвращение, гнев, сотни деструктивных идей и помышлений, совсем им не свойственных. Все в этой проклятой реальности было изуродовано до неузнаваемости и подвергалось сомнениям. Все, кроме одного. «Я люблю тебя, Драко», — горячо прошептала Гермиона, зарывшись пальцами в его отросшие волосы и прижавшись к нему так сильно, словно в любой момент он мог исчезнуть, оставив ее навсегда. И вероятность этого была слишком пугающе велика. «Я люблю тебя», — его мягкий полушепот нежно коснулся ее шеи. «Даже когда ты бесконечно далеко от меня, я влюбляюсь в тебя каждый день, словно впервые». Размытые очертания и тусклые разноцветные пятна необъяснимым образом зарождали внутри неприятное ощущение. Лица, много лиц, и ни одно из них Гермионе не было знакомо. Они кричали, но слов было не разобрать. Все вокруг казалось таким безликим и фантастическим, но в то же время источало опасность. Как только Гермиона пыталась ухватиться за какой-нибудь образ, он искажался и исчезал в суетливом вращении человеческих тел и бесконечно видоизменяющемся пространстве. Ничего не происходило, но что-то определенно было не так, что-то вызывало в ней приступ удушья и жгучее желание как можно скорее выбраться отсюда. А затем раздался очень далекий низкочастотный взрыв. Гермиона вздрогнула и резко села на кровати. Она задыхалась. Приступ паники, овладевший ею во сне, оказался реальным. Она прислушивалась к ночной тишине, схватив волшебную палочку, и прижала руку к груди, в попытке удержать выпрыгивающее, больно колотящееся сердце. «Грингер!» — послышался сонный голос Драка, и Гермиона почувствовала нежное прикосновение его руки к спине. «Все в порядке? Я что-то слышала?» — сдавленно пробормотала она. «Взрыв где-то очень далеко. Тише, тише, успокойся!» Драка приподнялся на локте и бережно провел ладонью по ее щеке. «Тебе приснился дурной сон?» «Нет!» — повысила голос Гермиона. «Нет, я слышала. Звук был такой далекий и низкий. Я точно почувствовала его вибрацию». Она рывком вскочила с кровати и выбежала из спальни. Перепрыгивая через две ступеньки, Гермиона сбежала вниз и прижалась к стене между кухней и прихожей, соскользнув на пол. Спустя всего пару мгновений Драк оказался рядом, опустившись напротив нее на колени. Он вглядывался в ее лицо с нескрываемым беспокойством, так как ее тело сотрясалось с такой силой, что на это было страшно смотреть. «Грингер!» Тихо осекла она его, и ее покрасневшие глаза настороженно округлились. «Послушай, я не думаю». «Замолчи». Они прислушались, и вдруг ночной мрак за окном постепенно начал приобретать странные оттенки. Небо вспыхнуло пламенным заревом, и раздался оглушительный взрыв. Земля сотряслась, окна задрожали, межкомнатные двери раскрылись нараспашку. Драко притянул Гермиону к себе, защищая своим телом, и за окном вспыхнуло новое зарево. На этот раз взрыв оказался ближе, совсем близко. Дом опасно затрясся, на одном из окон от взрывной волны сломалась задвижка, и оно распахнулось. Драко и Гермиона крепко прижались друг к другу, пока гремела череда новых взрывов, заклинания со свистом проносились над крышей, и каждый раз казалось, что новая атака окажется нацелена именно на их жилище. «Быстро хватай вещи и выпей оборотное зелье!» — крикнул Драко, отстранившись от нее. «Нельзя здесь оставаться!» Гермиона растерянно смотрела на него, не в силах воспринять его слова. Он продолжал кричать и трясти ее за плечи, но она словно оцепенела. «Грингер!» — закричал Драко, когда очередная взрывная волна сотрясла дом. «Скорее!» Он резко потянул ее за руку, вынудив подняться с пола, и повел за собой, но Гермиона высвободилась из его хватки. Совсем не отдавая никакого отчета своим действиям, она в последний раз столкнулась с его отчаянным взглядом и, выбежав на крыльцо, совершила аппарационный прыжок. Вот он, тот проклятый момент, который был неизбежен с самого начала. Гермиона очутилась посреди давно знакомого заброшенного здания с окнами без стекол, босиком, в одной пижаме. Момент позорного бегства. Морозный воздух ее отрезвил, паническая атака постепенно отступала, сердечный ритм восстанавливался. «Господи!» – пролепетала она, схватившись за голову. Казалось, все это время она пребывала в одном долгом сне, и лишь сейчас ей, наконец, удалось проснуться. Перед глазами проносились события последних нескольких минут, в которые ей верилось с трудом. Казалось, это было какое-то воспаленное наваждение, ужасающая выдумка, поселившаяся в одурманенном сознании. Могло ли это оказаться всего лишь ночным кошмаром? А что, если Драка там и вовсе не было, и Гермиона лишь вообразила его присутствие со всеми вытекающими последствиями? «Да что со мной такое?» — вскрикнула она, и гулкое эхо разнеслось по этажам, отражаясь от обугленных стен. Город начинал просыпаться. Гудки автомобилей и множественные сигналы пожарных сирен и сирен скорой помощи доносились откуда-то издалека. Это не было сном. Все было по-настоящему. Гермиону бил озноб. Отвратительное сочетание страха и холода вызывало тошноту. Куда ей теперь податься? Сможет ли она вернуться домой? А было ли, куда возвращаться? Она горько плакала, обняв себя руками. Мысль о том, что от ее уютного дома остались лишь одни руины, была просто невыносимой. Люди сидят в своих домах, держась стен, как самой надежной крепости, и, затаив дыхание, ждут момента, когда война придет к ним, разрушив все, что у них было. Когда враг уничтожит хлипкую крепость и хрупкую жизнь, заключенную внутри нее. Голубовато-серый рассвет опускался на Лондон, украв с неба последние звезды. Гермиона сидела на корточках, спрятав голову на коленях, и совсем не ощущала ног. Чувствительность пропала еще около получаса назад, но она не смела шелохнуться, не считая крупной дрожи от сильного переохлаждения. Гермиона не хотела использовать согревающие чары. По правде говоря, мысль о том, чтобы позаботиться о себе, даже не пришла ей в голову. Эта осень была по-особенному холодной, очевидно, предвосхищая еще более беспощадную зиму. В сумочке осталась бодроперцовая настойка. Мерлин, как она могла поступить так легкомысленно? В этой сумочке была буквально вся ее жизнь. Гермиона больше полугода собирала все необходимые зелья, книги и прочие вещи, которые должны были обеспечить ее выживание и всех, кто окажется рядом и будет нуждаться в помощи. Что ею внезапно овладело настолько, что она просто сбежала, не подумав о последствиях своей безрассудной выходки, сбежала в одной тонкой пижаме, даже не вспомнив про обувь. Кто вообще так поступает? Тот, кто отчаялся бороться. Война – это вечное ожидание, опасности, смерти, сражения и, в конце концов, чудо. Никто и никогда не признается в том, что в глубине души таит надежду на чудо. Вдруг мы однажды проснемся, а войны больше нет, она закончилась. И теперь можно снова вспомнить, как дышать, как наслаждаться безмятежным сном и вкусной едой, как предаваться размышлениям о будущем, строить карьеру, создавать семью, осваивать чар уюта, которым посвящен целый разворот в «Ведьмополитене», чтобы проявить должную заботу о только что построенном доме. Дом, милый дом. Вряд ли хоть кто-то мог похвастаться тем, что не ощущает себя нежеланным гостем в этом мире, где бы он ни находился. Гермиона не знала, есть ли у нее еще дом, но точно знала, что существуют тысячи маглов и волшебников, у которых его отобрали. Она подняла голову и попыталась встать, но перемерзшее тело ее не слушалось. Облачка пара вырывались изо рта, когда Гермиона в конце концов упала на пол и, болезненно поморщившись, выпрямила затекшие ноги. Она слишком много времени провела на холоде в неудобной закрытой позе, и, когда она ее поменяла, голова настолько сильно закружилась, что потемнело в глазах. Ей нужно вернуться, даже если это повлечет за собой угрозу для ее жизни. Что бы она ни увидела, она с этим справится. Она сможет с этим справиться. Приложив все усилия для того, чтобы подняться, Гермиона едва не потеряла равновесие, но сумела вовремя ухватиться за бетонную стену. Ее сердце вновь неистово забилось. От резкой или смены положения, холода или страха неизвестности, она не знала. «Я не боюсь, это всего лишь дом. Каменная коробка, всего лишь дом». Гермиона задержала дыхание, закрыла глаза и, проигнорировав подобравшийся к горлу тугой ком, отпарировала. Все еще с крепко зажмуренными глазами она почувствовала, как ее ноги коснулись гладкой вымощенной плиткой дорожки. В воздухе стоял густой запах гари, дым моментально пробрался в ее легкие, и Гермиона закашлялась. Она открыла глаза и не сразу осознала, что происходит. Вдоль улицы стояло несколько пожарных машин из десяток скорых. Многие столь знакомые ей с детства дома выглядели абсолютно непригодными для жизни, некоторые сильно поврежденными, но ее взгляд был направлен на единственное строение, которое имело для нее значение. Дом Гермионы остался нетронутым. Разумеется, то, каким его видела она, очень отличалось от того, каким он выглядел для остальных ввиду наложенных защитных чар. Но на фасаде не было ни единой трещины, крыша не пострадала от горящих осколков. Неужели ее чары оказались настолько прочными? Взгляд Гермионы уловил движение в окне, и она вздрогнула, резко отпрянув. Прямо на нее из ее дома смотрел пожиратель смерти своими пустыми бездонными глазницами сквозь уродливую металлическую маску. Гермиона инстинктивно вскинула палочку, едва удерживая ее в дрожащей руке, но спустя мгновение медленно ее опустила, тяжело выдохнув. «Драка», — слабо прошептала она, проследив, как его фигура, облаченная в черную мантию, скрылась во тьме. Что она ему скажет? Как объяснить свое малодушие? Она буквально бросила его здесь, не вняв его просьбе. Он умолял ее принять зелье лишь по той причине, что был уверен в ее безусловной храбрости. Малфой даже не рассматривал вероятности бегства, и Гермионе стало так мерзко на душе от того, что он не приказал ей уйти лишь по одной причине. Он знал, что она ни за что не согласится. Но, как оказалось, Гермиона Грейнджер сумела удивить даже саму себя. и теперь она не могла отделаться от отвратительного чувства предательства. Дав себе несколько секунд на передышку и повторно окинув быстрым взглядом некогда прекрасную улицу, уничтоженную в огне вместе с зелеными газонами, цветочными клумбами и деревьями, Гермиона медленно зашагала к дому. Когда она вошла внутрь, Драко стоял посреди гостиной. На нем больше не было маски и капюшона, а во взгляде, адресованном Гермионе, читалась настороженность. Но никакого намека на гнев и обиду. Скорее, он был напряжен и растерян. Неозвученный вопрос повис между ними в воздухе, и Гермиона стыдливо опустила глаза. «Я отвлек их, наконец», — произнес он. «Не думаю, что кто-то из них догадался о том, что дом зачарован. Мальсибер и Ивери не самые сообразительные, чтобы что-то заподозрить, и вместо заброшенного нежилого дома приняли решение направить свою разрушительную магию в дом напротив. Ей показалось, что в ее легких закончился воздух». Гермиона пораженно воззрилась на Драко, не сумев вымолвить ни слова, безвольно опустилась на стул. «Никто не погиб, если тебя это беспокоит», — добавил он, совершив несколько осторожных шагов по направлению к ней. «Я видел, как семья Макглов, живущая в том доме, уехала на своем автомобиле за минуту до этого. Надеюсь, им удалось уйти, и пожиратели их не перехватили. Сегодня ночью было совершено нападение на несколько жилых районов Макгловского Лондона». Гермиона лишь покачала головой, уставившись перед собой невидящим взглядом. Драко уберег ее дом, не раздумывая, направил внимание пожирателей на чужую обитель, лишь бы крепость Гермионы осталась цела. «Ты не должен был», — с трудом выдавила она, судорожно сглотнув. «Это неправильно, Драко. Я знаю, о чем ты думаешь», — его тон был сдержанным, почти холодным. «Но дело не только в тебе, Гермиона. Это и мой дом тоже. Единственный дом, в котором я могу быть рядом с тобой». Она тихо всхлипнула, скривившись от боли, которой были пронизаны его слова. Такое бессердечное и эгоистичное признание должно было пробудить в ней ярость. Но Гермиона лишь видела перед собой измученного ребенка с очерствевшим сердцем, охваченного безудержным желанием бороться до последнего за то, что ему бесконечно дорого, даже если вокруг его крошечного островка безопасности весь мир обратится в безжизненное пепелище. И самое мучительное во всем происходящем было то, что и она сама сегодня оказалась этим ребенком, поступив так незрело и опрометчиво. Драко подошел к ней вплотную, сбросил ненавистную мантию и, придвинув стул, опустился напротив Гермионы, соприкасаясь с ней коленями и заключив ее ладони в свои. Его взгляд был пронизан состраданием и беспокойством, но он продолжал смотреть на Гермиону с терпеливым выжиданием. «Хочешь поговорить?» — чуть слышно спросил он вполголоса. Несомненно, речь шла уже о поступке Гермионы, который истязал ее не меньше, чем цена, которую пришлось заплатить за сохранность дома ее родителей. Она смотрела на их переплетенные руки сквозь слезную пелену, застелившую глаза, и долго не могла решиться озвучить свое позорное признание. Драко рассеянно скользил большими пальцами по тыльной стороне ее ладоней, и этот крошечный жест мягко успокаивал поднявшуюся бурю в ее груди. Гермиона знала, что Драко будет ждать столько, сколько необходимо. Все чаще она стала замечать, что чувствовала себя намного младше, сентиментальнее и менее собранной, чем он. «Мне очень стыдно», — наконец, проронила Гермиона. «Я не знаю, что на меня нашло. Я просто как будто была не в себе. Позволила своей панике одержать верх». Руки Драко сжали ее ладони крепче, и он тяжело вздохнул. «Все, что ты испытываешь, абсолютно нормально. Здесь нечего стыдиться. Я просто предлагаю тебе выговориться, поделиться со мной, если ты этого хочешь. Знаю, меня долго не было рядом, и многое могло измениться за это время, учитывая обстоятельства. Но я всегда здесь для того, чтобы помочь тебе». Гермиона подняла голову, встретившись с его заботливым взглядом, и, сглотнув постепенно ослабевающий ком, медленно кивнула. «Ты не всегда здесь, Драко. Ты так редко бываешь рядом, когда я так отчаянно нуждаюсь в твоем утешении». Но она знала, что было нечестно винить его в этом. Он действительно делал все, чтобы быть рядом каждую свободную минуту, зачастую рискуя быть разоблаченным. Драко никогда не говорил, но Гермиона догадывалась, что он наверняка исчезал из Мэнора, когда Волдемарт мог это заметить. Она замечала, как он вздрагивал во сне, хватаясь рукой за левое предплечье, когда ему казалось, что его метка горела. Гермиона знала, насколько ему было невообразимо тяжело, и, вероятно, он с огромным трудом собирал все оставшиеся крупицы своего самообладания, чтобы не подавать виду, что он держится из последних сил. Ради нее, мне сложно это объяснить, неуверенно начала Гермиона, но, когда на границе сна и реальности я осознала, что война ворвется в мой дом, дом, где прошло мое детство, где я выросла, мне просто стало страшно, как никогда в жизни. Я настолько явственно осознала, что не в силах это побороть, что просто сбежала, когда опасность подобралась слишком близко. Я чувствую, как организм делает все, чтобы не дать мне сорваться и не навредить себе болью и этим давлением изнутри. Чувствую, что из-за того, как тщательно мой разум прячет от меня уничтожающие мысли и анализ всего происходящего, я начинаю терять реальность. Я перестаю чувствовать все верно, потому что не могу по-настоящему свыкнуться с такой жизнью. Когда грудь сжимает в тисках, я не могу дышать, не могу расслабиться, не могу улыбаться, не могу быть живой и искренней. Мои реакции неадекватные. Тело не может лгать, никогда. И я вижу, как оно меня не слушается, как странно я двигаюсь, как вновь и вновь теряю себя, хотя, казалось бы, мне удавалось возвращаться к себе настоящей. Но это всего лишь цикличная иллюзия. Гермиона умолкла, с надеждой взглянув на Драка в попытке отыскать в его глазах понимание. Она не была уверена, нашла ли ее сбивчивая исповедь отклик в его душе, но каждое ее слово было исполнено искренности. Она поделилась с ним своей болью без остатка, как он и хотел. И когда в ее сердце зародилось сомнение, когда с ее губ почти сорвались бессвязные извинения за неконтролируемый порыв, Драка медленно сглотнул, и его глаза заблестели от навернувшихся слез. Он сделал глубокий вдох и тихо прошептал: «Я чувствую то же самое». Пронизывающий холодный ветер кружил опавшие листья над мелкой рябью черного озера, тоскливо завывая и оглушая своим душераздирающим ревом. Редкие огни засыпающего Хогвартса более не внушали уюта, которым когда-то давно были пропитаны стены общих гостиных факультетов с потрескивающими каминами, болтливыми холстами и плывущими по воздуху привидениями, подслушивающими тихие разговоры и бурные дискуссии студентов. Хогвартс поистине стал похож на тюрьму, холодную и сырую, окруженную бесчисленными стаями дементоров. Они безнаказанно лакомились чистой детской радостью, высасывали каждое счастливое воспоминание, оставляя ни в чем не повинных детей полностью опустошенными на растерзание бездушных пожирателей смерти, чья чудовищная жестокость не знала границ, когда дело доходило до пыток. Но Невиллу было плевать. Он никогда и никому не позволял убедить себя в том, что его свобода не стоила и ломаного кнута. Всем своим гриффиндорским существом он неустанно доказывал, что его свобода бесценна, и ему было не жаль умереть за нее. Каждый раз, оказываясь запертым в подземельях замка, он встречал свою боль с достоинством и искренне считал ее справедливой расплатой за верность себе и своим идеалам. Он всегда знал, за что его пытали Амикус и Аликта Кэрроу. До сегодняшнего дня, усевшись на опушке запретного леса, где жухлая смятая трава плавно переходила в каменистый берег озера, Невилл скользил взглядом единственного здорового глаза по кривоватым строчкам короткой записки, освещенной тусклым лунным светом. Этот почерк он никогда ни с чьим не перепутает, и слова, выведенные на клочке пергамента, останутся с ним навсегда, напоминая о том, кем он являлся, и вселяя надежду, которой порой так не хватало. Когда позади него послышались шаги, Невилл не обернулся, не потому, что был уверен в том, что ему ничто не угрожает. Даже если и так, ему было все равно. Шаги были легкие и быстрые, кто бы это ни был, он прибыл один. Чутье подсказывало ему, что это друг, и он не ошибся. «Эй, Лонгботтом, это ты там сидишь?» — окликнул его звонкий голос. Невилл лениво мотнул головой, не в силах полностью обернуться из-за множественных травм. «Пенси», — удивленно проговорил он, проследив за тем, как она обошла вокруг него и опустилась напротив, сложив ноги по-турецки. «Что ты тут делаешь? У меня к тебе тот же, Салазарова дерьмо, что с тобой стряслось?» На красивом лице Паркинсон отразился первобытный ужас, и она бессознательно потянулась рукой к его заплывшему глазу, отчего Невилл инстинктивно дернулся и попытался отвернуться, хоть это и было абсолютно бессмысленно. «Догадайся», — угрюмо пробормотал он. «За что?» — не унималась Пенси. «Ты ведь только вернулся». «Видимо, в этом и проблема», — огрызнулся Невилл. «У меня не оказалось информации, которая им нужна». Пенси в недоумении склонила голову, но не стала донимать его вопросами. Невилл обессиленно покачал головой и снова опустил взгляд на раскрытую записку, перечитав ее, наверное, раз в 50-й. И его разбитые губы тронула очень болезненная, но неудержимая улыбка. «Что это?» – полюбопытствовала Пенси, кивнув на изрядно смятый листок. «Письмо от моей бабушки», – с теплотой в голосе ответил Невилл. «Вероятно, она отдала его мне, когда мы виделись». «Ты виделся с бабушкой?» – он кивнул и грустно улыбнулся, но спустя всего мгновение его улыбка исчезла. «Жаль, что я этого не помню». Пенси явно хотела уточнить, что он имел в виду, но внезапно на ее лице отразилось понимание. Некоторое время они провели в тишине, не проронив ни слова. Невилл понятия не имел, как ей удалось его выследить, и зачем она явилась сюда к нему, нарушив с десяток школьных правил, но затем пришел к мысли, что компания Паркинсон не такая уж и раздражающая в этот паршивый момент его жизни. С тех пор, как она присоединилась к отряду Дамблдора, им приходилось довольно много времени проводить вместе, так как среди всех участников подполья, помимо Блея и Зазабини, Невилл был единственным, кто не относился к Пенси предвзято. К тому же, он в некоторой степени был за нее в ответе, так как являлся тем, благодаря кому она удостоилась членства в их тайном сообществе. «Можно взглянуть?» – беззастенчиво спросила Паркинсон, протянув руку. Невилл с неприкрытым сомнением уставился на ее протянутую ладонь. По всей видимости, не ожидая такого беспардонного нарушения личных границ, но, поколебавшись всего несколько секунд, протянул Пенси записку, убедившись, что она достаточно крепко ее держит, чтобы порыв ураганного ветра не унес столь драгоценный для Невилла кусочек пергамента. В записке было сказано совсем немного, потому Невилл уже успел ее выучить наизусть. Однако это были самые важные слова в его жизни, прочитав которые и правда было не страшно умереть. «Милый Невилл, ты – мой самый дорогой подарок, о котором я даже не могла и мечтать. Не знаю, посчастливится ли нам еще свидеться, но хочу, чтобы ты знал, ты – настоящий сын своих родителей, и я никогда не устану повторять, как бесконечно сильно я тобой горжусь». Пенси криво усмехнулась, безуспешно пытаясь скрыть, насколько тронуло ее это послание. Она давно смирилась с тем, что никогда и ни от кого не получит такого же, однако вряд ли она слишком печалилась, что не являлась дочерью своих родителей. В ее насмешливом прищуре невооруженным глазом можно было проследить горькую зависть обиженного ребенка, который не познал ни капли родительской любви. Были ли у нее бабушки и дедушки? На самом деле Невилл не был уверен, стоит ли задавать Паркинсон столь личные вопросы. «Если бы я получила такое письмо, я бы никогда с ним не расставалась», с ноткой иронии произнесла она, вернув ему записку, а затем добавила: «Наверное. Ладно, Лонгботтом, уже довольно поздно и, если честно, здесь чертовски холодно. Единственное условие, при котором я была бы готова торчать на морозе, это бокал горячего глинтвейна и объятия симпатичного мужчины». Так что, она ловко поднялась на ноги, отряхнув мантию. «Ты как остаешься? Побуду еще здесь немного. Спасибо, что составила компанию». Не удостоив ее взглядом, Невилл вновь повернулся к озеру, будучи достаточно уверенным, что Пенси закатила глаза в ответ на его меланхоличную благодарность. «Не забудь сходить в больничное крыло», – бросила она, уходя, и ее последние слова унес очередной порыв осеннего ветра. Невилл ни в коем случае не хотел подавать виду, но ему было до безумия неловко находиться в таком ужасном состоянии в компании девушки, которую он едва ли мог назвать своим другом. Ему и правда стало намного легче, когда она ушла и больше не изучала его изувеченное лицо внимательным взглядом своих огромных голубых глаз. Он не нуждался в ее жалости, как и ни в чьей другой. После разрыва с Ханной Невилл привык справляться со всем дерьмом в одиночку. Внезапно его внимание привлекло какое-то движение в лесу. Он насторожился и прищурился, пытаясь рассмотреть незваного гостя, и на всякий случай выхватил палочку. «Кто здесь?» — крикнул он, всматриваясь в темноту. Движение переместилось и стало ближе. Невилл чуть слышно чертыхнулся, и, как только он наколдовал люмос, волшебная палочка осветила небольшой валун, на котором сидел одинокий рыжий лис. «Фух, это всего лишь ты. Прости, приятель, мне нечем тебя угостить. Но луна говорит, что в этом озере водится пресноводный заглот, так что...» Он резко осекся, так как ему почудилось, будто лис отрицательно покачал головой. Невилл несколько раз моргнул и прищурился, но сколько бы ни наблюдал за животным, оно продолжало сидеть неподвижно. «Черт, кажется, и впрямь нужно наведаться в больничное крыло», — пробормотал Невилл, и в этот момент лис нагнулся, выпустив из пасти какой-то небольшой предмет, а затем спрыгнул с валуна и с молниеносной скоростью умчался в глубину запретного леса. Невилл снова моргнул и, недолго думая, бросился к валуну, желая как можно скорее подтвердить или опровергнуть свои галлюцинации в результате продолжительных пыток, чтобы наконец покончить с этим. Повезет, если мохнатый проходимец преподнес ему дохлую мышь в качестве приветственного подарка, и Невилл успокоится, что еще не выжил из ума. Но истинная находка превзошла все его ожидания. На валуне лежал свернутый в крошечную трубочку лист пергамента, перетянутый куском обычной бечевки. Невилл нахмурился и с опаской провел над ним палочкой, проверяя на наличие проклятий, но, как оказалось, в этом не было необходимости, пергамент не был оснащен никакими темными чарами. Зажав палочку с люмосом между зубами, Невилл поспешно развернул записку и растерянно нахмурился, несколько раз обернувшись вокруг своей оси, чтобы убедиться, что поблизости не было ни одной живой души. Немногословное и загадочное послание по-настоящему его озадачило и взволновало. «Я буду приходить сюда в это время. Расскажи об этом тому, кому доверяешь, и будьте начеку». Примечание к части. Арт к главе. https://methetsursioflhearing225. Предпоследняя сцена, где описывается нападение на поселок, в котором жила Гермиона, начиная с самого пробуждения, основано на реально пережитом мной событии. Каждое описание происходящего и то, что творилось со мной, с Гермионой, правда. Честно, мне дико тяжело далась эта сцена. У меня так сильно тряслись руки, пока я подробно прописывала свои воспоминания, снова окунувшись в этот кошмар. Это была самая страшная ночь в моей жизни. Мне хотелось о ней рассказать. Последний монолог Гермионы, начиная с середины и до конца реплики, тоже очень особенный. Это слегка отредактированное сообщение моей подруги, которое она прислала мне, когда пережила сильное потрясение. Она сказала мне, что была бы рада, если я захочу использовать ее откровение в своей работе. Поэтому, Катя, посвящаю этот отрывок тебе, заживающее сердце. Не забывайте подписаться на канал Фанфика, чтобы не пропустить новые арты и спойлеры. https://methetsursioflhearing. Также приглашаю на свой личный канал, если хотите познакомиться ближе со мной и другим моим творчеством, «Фиолетовое сердце». https://meoltiendungeon. Делитесь своими впечатлениями, сложенные руки, очень светлый тон кожи. Глава 45. Бесконечные дни самой длинной и холодной осени за всю историю существования мира магии были до тошноты идентичны и ничем не отличались друг от друга, разве что становились более промозглыми и сырыми. Порывистый ветер безжалостно срывал последние пожелтевшие листья, и с наступлением ноября деревья раскинули голые ветви, окончательно обесцветив и без того удручающие пейзажи серой дождливой Англии. После той страшной ночи Гермиона приняла решение собрать себя по частям и начать все заново. Драко по-прежнему появлялся редко, почти не делился никакой информацией, и Гермиона приняла это, новую изменившуюся реальность, в которой она все время была предоставлена самой себе. Первая попытка принять оборотное зелье оказалась весьма болезненной. Она отвыкла от окклюменции, потому испытанные вследствие превращения эмоции были довольно близки к самому первому опыту, только на этот раз рядом не было Северуса, чей ровный размеренный голос направлял бы ее и помогал справиться с неожиданным потрясением. Но Гермиона была рада тому, что повторно прожила это сама. Ей была необходима эмоциональная и ментальная встряска после долгих недель прозябания в изоляции. Позднее ей удалось выбраться из дома и аппарировать в косой переулок, где она не без удовольствия отметила вниманием шарахающихся в ужасе маглорожденных бедняков, лишенных палочек и обреченных побираться на грязных улицах некогда оживленного магического Лондона. Беллатриса не упускала возможности грубо пинать их носками своих ботинок и с чувством безусловного превосходства швырять к их ногам жалкие сикли, на которые бедняки не могли себе позволить купить даже черствой буханки хлеба. Унижение и издевательство мадам Лестриндж, как ее обычно величали пресмыкающиеся работники министерства, лавочники и егеря, встречались с поощрительными насмешками, и никому не было дела до того, что с наступлением сумерек некоторые обездоленные волшебники исчезали с грязных улиц и больше никогда туда не возвращались. Основной штаб ордена Феникса теперь располагался глубоко под землей. На одном из королевских приемов порядочно захмелевший магловский премьер-министр проболтался Кингсли о заброшенных катакомбах Дувра, в которых обитали солдаты во время Второй мировой войны. Разумеется, Орденцы прежде рассматривали варианты расположения штаба за пределами мира магии, но по многим причинам это было не самым удобным решением. Однако самым важным приоритетом была безопасность. Столь секретное и недосягаемое место агентам Волдеморта было довольно сложно, практически невозможно отыскать. Гермионе посчастливилось побывать там всего однажды. Этот штаб был создан, в первую очередь, для удобной организации собраний, в которых она больше не принимала участия, и все же орден не стал обосабливаться от нее и посчитал необходимым посвятить Гермиону в месторасположении нового довольно вместительного убежища, а также позволить ей создать несколько портключей на случай экстренной ситуации. Интересно, наведывается ли туда Рон, или он тоже стал неугодным членом сопротивления, приняв решение действовать в одиночку. Мысли о нем не давали Гермионе покоя. Ей было одновременно и страшно, и любопытно. Вероятность того, что ему удалось отыскать Гарри, бесконечно ее волновала. Но разве она не заслуживала узнать об этом? Еще ни разу в жизни они не разлучались так надолго, и эта разлука просто невыносимо опустошала. Следующим этапом восстановления Беллатрисы был визит в Мэнор. Она рассчитывала повидаться с темным лордом и принести ему свои сокрушительные раскаяния из-за ее безрассудного поведения и потери контроля над магией, который привел ее к масштабному срыву. Гермиона же надеялась увидеть Драка, но, к их обоюдному глубочайшему разочарованию, ни Малфоя, ни Волдеморта в поместье не оказалось, что натолкнуло Гермиону на тревожные размышления о совместном задании, и, увидев погасший взгляд нарциссы, которая с их последней встречи словно постарела на несколько лет, Гермиона поняла, что ее догадка была верна. «Он ничего не рассказывает мне, Белла», — вполголоса призналась нарцисса. Беллатриса предложила ей прогуляться по саду, сославшись на остаточное недомогание, когда Радельфус предпринял попытку окружить ее ненужной заботой. Салазаров стыд. Она все же скучала по нему. Драко в последнее время сам не свой. Бесконечные поручения его изматывают, и если он справляется плохо, она осеклась, сглотнув подступивший ком. Темный лорд ожидает от него полной отдачи. Мерлин, Белла, если бы ты знала, как жестоко он пытает его за каждый проступок. И хуже всего то, что я даже не понимаю, в чем причина всей этой зверской жестокости. Сердце Гермионы разрывалось от боли, когда она смотрела в глаза, полные горьких слез от охватившей нарциссу безысходности и беспомощности. Но самым мучительным в их диалоге было то, что Гермиона знала. Она знала, что, если бы у них с Драко не произошел тот разговор в коттедже, ему бы не пришлось проходить через эти страдания. И она чувствовала свою причастность к его решению подобраться ближе к Волдеморту. Разумеется, Гермиона прекрасно помнила, как она пыталась его отговорить, вразумить и разработать новый план. Но даже при всех этих неоспоримых факторах ее невиновности она впадала в оцепенение при мысли о том, чтобы рассказать нарциссе правду. Разговор с ней стал причиной долгих бессонных ночей. Ее слова о том, что Драко снова подвергают бесчеловечным пыткам, истязали Гермиону настолько, что, просыпаясь от недолгого поверхностного сна, она нередко обнаруживала себя лежащей на холодном кафельном полу ванной комнаты, в которой провела всю ночь из-за очередного приступа тошноты на почве истерики. Зашкаливающий уровень тревожности в конечном итоге приводил к тому, что ее организм отвергал даже обычную питьевую воду. С каждым новым днем отсутствия Драко мысли Гермионы все больше наводнялись ужасающими образами, и почти все пугающие сценарии происходящего завершались либо его мучительной смертью, либо безмолвным безумием, которое неизбежно приходит вслед за нестерпимой нечеловеческой болью, когда тело больше не способно с ней справляться. Поэтому с наступлением утра Гермиона прилагала все усилия для того, чтобы протолкнуть оборотное зелье себе в глотку и буквально сбегала в ничем не обремененное сознание Беллатрисы, а затем, как можно дальше от дома, чтобы отвлечься и хоть немного отдохнуть от терзающих ее ночных кошмаров, поселившихся в рассудке и изводящих ее и во сне, и наяву. Она наведывалась в Малфой Мэнор к нарциссе, пытаясь оказать сомнительную поддержку, находясь в облике ее сестры, но мать Драко, казалось, научилась с этим справляться и была благодарна Гермионе за время, проведенное вместе. По вечерам Беллатриса навещала Радельфуса или прогуливалась до паба, где часто прохлаждались другие пожиратели смерти, и не забывала по дороге швырнуть несколько зачарованных секлей маглорожденным попрошайкам. Время, проведенное в пабе, почти всегда было бесполезным, так как пожиратели в основном хвалились друг перед другом своими победами, Но однажды Джаксон проболтался о подготовке к операции по захвату детского приюта, в котором проживали маглорожденные сироты, потерявшие своих родителей во время войны, либо оставленные бессердечными чистокровными матерями, спутавшимися с грязнокровками. Гермиона не знала о его месторасположении, но тем же вечером аппарировала в штаб и передала информацию ордену, благодаря чему были предприняты своевременные меры, и когда настал час, пожиратели смерти атаковали абсолютно пустое здание, провалив свою кровожадную миссию. Изначально детей разместили в подземном штабе, но позднее Билл и Чарли Уизли организовали новый приют, который располагался на территории Румынии в сотне миль от драконьего заповедника. Это было живописное место в горах, которое братья с надлежащей скрупулезностью оснастили всеми необходимыми чарами защиты, и, таким образом, более 70 маленьких волшебников получили возможность пережить войну в безопасности. Орден Феникса буквально подарил им шанс на светлое будущее. Этой ночью Гермионе, наконец, удалось заснуть впервые за долгое время, но внезапно ее разбудил грубый толчок. Она резко подскочила, силясь понять, что происходит, пока до ее слуха не донесся взволнованный голос. «Грейнджер, вставай, нужно идти, быстрее». Затуманенный взгляд постепенно сфокусировался, и Гермиона увидела склонившегося над ней драка, облаченного в мантию. Его голову покрывал капюшон, в полумраке комнаты черты лица было не разглядеть, но его учащенное дыхание ее насторожило. «Что происходит?» В панике пробормотала Гермиона, вскакивая с кровати и хватая палочку. «Одевайся!» Он быстро сунул ей в руки платье с мантией Беллатриса и уже откупоренный пузырек с оборотным зельем. «Драка, что происходит?» Настойчиво допытывалась она, растерянно уставившись на одежду. «У нас мало времени. Я раздобыл адрес, по которому проживает семья Григоровича. Если мы не поторопимся, их могут убить». «Григоровича?» переспросила Гермиона, округлив глаза. «Мастера палочек», эта фамилия была хорошо ей знакома. Мысли о турнире трех волшебников и четвертом году обучения в Хогвартсе ворвались в сознание Гермионы. Один из немногих разговоров с Виктором Крамом содержал в себе упоминание болгарского мастера палочек, у которого Виктор приобрел свою перед тем, как Григорович покинул родную страну и перебрался в Германию. Неужели драка удалось напасть на след волшебника, обладающего старшей палочкой? Темный лорд не раскрывает его местонахождение, в ответ на ее немой вопрос произнес драка. Но если ему не удастся добиться от Григоровича нужной информации, он непременно попытается сделать это посредством пыток его близких. Возможно, у старика и нет того, что ему нужно, возможно, он сильный эксклюмент, но его семья все еще может оказаться полезной, и как только Волдеморт получит от них необходимую информацию. «Я поняла», — осекла его Гермиона, выхватив из рук одежду и пузырек. Все еще не до конца проснувшись, она никак не могла досконально оценить происходящее и осознать, что драка, наконец, вернулся, потому что она этого не чувствовала, как, вероятно, и он. Этот дом, их пристанище покоя и безмятежности, превратился в место случайных встреч и коротких нервных разговоров. По крайней мере, сегодня Малфой посчитал нужным, чтобы Гермиона отправилась вместе с ним. Это ведь был хороший знак, верно? Темный лорд сейчас в Мэноре, он собирается отправляться на рассвете, проинформировал драка, пока Гермиона оправлялась от превращения, суетливо зашнуровывая проклятый корсет. «У нас есть пара часов, а ты?» — спросила она огрубевшим голосом Беллатрисы. «Ты должен отправиться с ним, я сейчас должен быть на другом задании». Загадочно оброненная им фраза повисла в воздухе, но он спешно покинул спальню, прежде чем Гермиона успела что-либо спросить. Какого рода задание? Ее не покидало чувство, что она упускает что-то очень важное. Мгновенный анализ неудержимо выстраивал логическую цепочку, согласно которой напрашивался вывод, что задание предполагало многочисленную группу людей, иначе отсутствие драка было бы заметно. Но если задание требует столь крупных ресурсов, то почему Беллатрисе не было ничего о нем известно? Ведь она давно вернулась в строй и вполне могла послужить одной из боевых единиц. Гермиона спешно спустилась вниз и выбежала в открытую дверь. Драка ожидал ее на крыльце. Он протянул ей руку, и они совершили первый аппарационный прыжок. Для того, чтобы добраться до места назначения, им понадобилось аппарировать 4 раза во избежание риска расщепления. «Дай мне минуту», – пробормотала Гермиона, ухватившись за его плечо. Голова ужасно кружилась, тошнота подобралась к горлу, но, по крайней мере, сон окончательно отступил. Драка подхватил ее за талию, Однако это совсем не напоминало заботливый жест, что было естественно, учитывая облик Беллатрисы. Скверное чувство тоски из-за возникшей между ними пропасти поселилось в груди Гермионы. Их первый телесный контакт спустя худшие дни разлуки был совсем не таким, каким должен был быть. Лучше бы Драко и вовсе не прикасался к ней, его хладнокровная физическая поддержка заставляла Гермиону испытывать внутреннее отвращение к себе и к обстоятельствам их встречи. Она крепко зажмурилась и, глубоко вздохнув, закрыла свой разум, отдавшись во власть чужого, той, кто не жаждал лишних соприкосновений с мальчишкой Малфоев. Беллатриса бесцеремонно сбросила его руку и отступила на несколько шагов. На лице Драко отразилось странное выражение неприязни и облегчения. Теперь она могла разглядеть его лучше под светом уличного фонаря. Темные круги под глазами непривычно и довольно жутко контрастировали с мертвенно-бледной кожей его осунувшегося лица. Драко ужасно исхудал и выглядел болезненно. Сколько невысказанной боли он держал в себе. Беллатрисе вновь вспомнились слова Нарциссы о пытках Круциатусом. Драко отдавал слишком, слишком много, и ничего не получал взамен, кроме страданий. Гермионе были знакомы его чувства. Он скрыл лицо за металлической маской и зашагал вверх по узкой улице. Беллатриса старалась не отставать, но, очевидно, Драко очень спешил. Не сбавляя темпа, он взмахнул палочкой, разрушив незамысловатый засов на воротах, и уверенным шагом направился к дому. Проделав то же самое с входной дверью, они с Беллатрисой проникли внутрь как раз в тот момент, когда в доме включился свет. Высокий темноволосый мужчина выбежал в прихожую, вскинув перед собой волшебную палочку, но как только увидел, кем оказались незваные гости, медленно ее опустил. Спустя несколько мгновений рядом с ним появилась женщина. В ее взгляде читался испуг. Дрожащие руки изо всех сил тянули друг к другу полы домашнего халата, стремясь запахнуть его как можно плотнее. «Ульрих Григорович», — обратился к нему Драко, и от его измененного магией голоса мужчина и женщина, поежившись, прижались друг к другу. «Да», — покорно ответил Ульрих. Его спокойный тон звучал так странно и неестественно, что Беллатриса, не успев выудить из кармана портключи, замерла, заинтересованно склонив голову. «Я знаю, кто вы». «Очень хорошо», — холодно произнес Драко. «Значит, ты понимаешь, что будет дальше? Мы сделаем все, что вы скажете», — решительно заявила женщина, и испуг на ее лице сменился вдохновением. «Нас ничего не связывает с отцом Ульриха. Мы даже не знаем, где он прячется. Мы примем все ваши условия и поклянемся темному лорду в своей верности». Драко и Беллатриса озадаченно переглянулись. «Вы собираетесь примкнуть к лорду Вальдеморту?» — с насмешкой произнесла Беллатриса. «С чего бы нам верить этому? Мы готовы открыть свой разум», — заверял Ульрих. «Можете подвергнуть нас веритосеруму, легилименции, мы ничего не скрываем. Мы всегда были за сохранение чистоты волшебной крови», — настаивала женщина. «Сохранение нашей расы всегда было важнее». «Не ври мне», — завопила Беллатриса, направив на нее палочку. «Круция!» Женщина вскрикнула и упала на пол, сотрясаясь в конвульсиях. Где-то далеко послышался детский плач. Вероятно, ребенка заперли наверху. Ульрих в ужасе наблюдал, как пытают его жену, но не предпринял ни малейшей попытки ее защитить. Когда действие заклинания прекратилось, Беллатриса молниеносно перенаправила палочку на него, но он лишь поднял руки в сдающемся жесте и опустился на колени, уставившись на пожирателей умоляющим взглядом. «Прошу, не убивайте нас», — сбивчиво пробормотал он. «Клянусь, мы сделаем все, что будет угодно темному лорду». «Клянешься?» — с издевкой хмыкнул Драко. «Клянешься убивать грязнокровок, если прикажут? Клянешься доносить на предателей и их детей, сам будучи новоиспеченным отцом?» Ульрих быстро кивнул, и к ужасу Гермионы в его взгляде не было и намека на колебание. Наверняка ни он, ни его жена даже не были чистокровными волшебниками. За что они собирались бороться? Неужели надеялись очистить свою кровь, поддержав темную сторону? Затянувшаяся тишина, нарушаемая лишь надрывным плачем ребенка, сдавливала виски до тех пор, пока не раздался звук рассекающей воздух палочки, и низкий искаженный голос заполонил пространство сотрясающей леденящей вибрацией. «Авада Кедавра!» Тело мужчины безвольно повалилось на пол, и женщина, пронзительно закричав, бросилась к нему, в отчаянии схватив за грудки. Она трясла его до тех пор, пока ее силы не иссякли, а затем медленно повернула свое раскрасневшееся лицо к возвышающимся над ней пожирателям смерти и по-звериному оскалилась, рывком выхватив палочку из-за пазухи. «Так вот, зачем вы пришли?» — с ненавистью прошипела она. «Опередили темного лорда. Вы предатели. Выслеживаете сторонников темного лорда и истребляете их, как скот. Мерзкие предатели крови!» — заверещала она, и ее крик совсем перестал походить на человеческий. «Так почему же ты боишься произнести его имя?» — с ледяным спокойствием спросил Драка. Женщина тяжело дышала, испепеляя его проклинающим взглядом. Ее губы мелко дрожали, но ответа так и не последовало. «Для того, чтобы примкнуть к темному лорду, вам было достаточно произнести всего одно слово», — насмешливо проговорила Беллатриса, шаг за шагом приближаясь к ней. Волшебная палочка дрогнула, но не опустилась, однако Беллатрисе было на это наплевать. Она знала, что женщина ею не воспользуется. «Скажи его», — прошептала она, замерев в нескольких дюймах от ее лица, и так крепко зажмурилась, отвернувшись. «И всего через несколько минут сюда явится группа пожирателей смерти, которые с удовольствием представят тебя своему господину». Секунда за секундой длилось тяжелое молчание, и, наконец, волшебная палочка опустилась. Беллатриса бросила быстрый взгляд на Драка. Яркая вспышка озарила прихожую, и тело женщины безвольно рухнуло на пол. «Как предлагаешь поступить?» — хрипло спросил он. Лишенный магии маски, голос Драка выдавал его смертельную усталость и полнейшую безучастность ко всему происходящему. «Она, мать этого ребенка», — небрежно бросила Беллатриса. «Сотрем ей память обо всей той нелепости, которой напичкал ее муженек. Полагаю, если лишить ее воспоминаний о том, кем был отец ее ребенка, она не будет представлять никакой опасности. Я переправлю их обоих в убежище Чарли». «А этого?» — она грубо пнула тело Ульриха ногой. «Сбросим в ближайший водоем. Или сожжем. Лично мне по вкусу второй вариант». Ее губы изогнулись в озорной усмешке, и Беллатриса направила палочку на обездвиженную женщину, вкрадчиво прошептав: «Обливеет». Драко устало наблюдал за процессом, который видел уже десятки раз. Сегодня заклинание забвения заняло намного больше времени, ведь конечной целью было практически полное обнуление. Единственное, о чем будет помнить эта женщина, когда проснется, это ее собственное имя и имя ее ребенка. Когда Беллатриса закончила, то навела кончик палочки на ее сердце и отрывисто произнесла: «Фините». Женщина очнулась, приподнялась на локте, часто заморгав, и растерянно осмотрелась по сторонам. Она была полностью дезориентирована, в ее пустом взгляде не было ни единого признака понимания происходящего. Она оказалась в незнакомом доме в компании людей, которых видела впервые. Для нее все началось с чистого листа. Беллатриса склонилась к ее уху, поднесла палочку к ее виску и убаюкивающе шепнула: «Империя». Это, безусловно, было жестоко, но это было единственным правильным решением. К тому времени, как Драко и Гермиона завершили задание, солнце показалось из-за горизонта. Они стояли на вершине горы, с которой должны были отпарировать в Нидерланды, а затем в Англию, но открывшийся безмятежный пейзаж заставил их на мгновение остановиться и взять необходимую передышку.